Барух. У белых не было ни единого шанса, и Барух не стал доигрывать эту партию. Он заново расставил фигуры. Начал с открытого дебюта и стремительной контратаки в итальянском стиле. Дедушка Аарон не любил итальянцев за то, что они безжалостны к пешкам, не считают серьезными фигурами и стараются поскорее избавиться от них, жертвуя ими ради открытой дороги к королю. Дедушка Аарон использовал итальянский стиль только когда очень злился. Например, когда каждому из них, дедушке, папе с мамой, Ривке и Баруху, пришлось нашить желтый шестиконечный магендовит на одежду. Дедушка Аарон стучал по доске до темноты и потом еще немного, на ощупь определяя фигуры. На первом этаже дома, где они жили раньше, еще висела табличка «Аптека». Она принадлежала дедушкиному другу Эмилю. Сейчас комнаты их семьи заняли какие-то немцы, а витрину аптеки разбили, закидав камнями. Куда делся сам Эмиль, Барух понятия не имел. Возможно, они вместе с дедушкой и папой теперь где-то на юго-востоке, в Верхней Силезии. Там, говорят, открыли Освенцим. Но Барух не знал в точности, что это такое. Никто не знал. Про Освенцим говорили разное. Больше всего хотелось верить в то, что это такой новый специальный поселок, где евреи могли жить свободно, без притеснений, просто не мозоля никому глаза. Об этом Баруху рассказывала одна добрая фрау. Только она, когда говорила, все время отводила взгляд, а потом дала денег в два раза больше, чем Барух просил. Так что верить ей было глупо. Когда вермахт пришел в их город, дедушка Аарон затолкал Баруха под пол и наказал сидеть тихо, что бы ни происходило. Это было немного похоже на то, как если бы Барух лежал в гробу, хотя он никогда раньше не лежал в гробу. Он дышал через щелочку и смотрел тоже сквозь нее, на желтый потолок, на мельтешение жестких лиц, рук в черных перчатках, грубых сапог. Потом уже не смотрел, только слышал рубленные приказы, мамин плач, ропот отца, короткую молчаливую борьбу, удары. Он бы хотел не слушать, но уши сами по себе не умеют закрываться. А руки Барух поднять не мог. Худшее случилось потом, когда дедушку с отцом увели. Тогда мама и сестра стали кричать, но это продолжалось недолго. Мама вдруг сильно закашлялась, и военные, выругавшись, оставили ее в покое. А Ривку забрали. После этого мама достала Баруха из-под пола, отерла от пыли и паутины и долго обнимала, будто он был совсем маленький. Это случилось в апреле, а в июне мама умерла. И Барух остался совсем один. Тогда он снял желтую звезду, чтобы не привлекать слишком много внимания. Взял дедушкины шахматы и выбрал подходящее местечко из тех, что знал, в центре города, у кабака, напротив его родного дома. Теперь он каждый день сидел здесь, предлагая прохожим сыграть с ним на деньги. К июлю у Баруха было уже больше сотни побед и только 5 поражений. Каждый день он зарабатывал несколько злотых и почти все отдавал пану Вислову, кабачнику, за еду и место у дверей. Спал Барух в пустующей аптеке Эмиля, пролезая в забитое досками окно через щель. К зиме он надеялся скопить столько, чтобы поехать в Освенцим и найти своих. Пан Вислов в свободный поселок не верил. Он говорил, евреев там могли держать в рабстве. Поэтому Барух надеялся еще и на то, что сможет кого-то из родных выкупить. Но кого именно, дедушку, папу или Ривку, он пока еще не решил и даже не хотел об этом заранее думать. По улице в его сторону шли 3 мужчин. Они смеялись, явно настроенные на выпивку, говорили по-немецки. Их высокие сапоги поскрипывали при каждом шаге. Сапоги были совсем новые, не такие, как у тех, кто увел Ривку. И Барух решил, что с ними можно рискнуть. Он поскорее вернул фигуры на исходные позиции. «Господа, не желаете ли сыграть?» — спросил он тоже по-немецки. Но мужчины прошли мимо него в кабак, даже не взглянув. Все с ними было ясно. Боялись проиграть, потерять деньги. Тогда Барух сам сделал первый ход. «Ничего», — думал он. «Через 2-3 часов они выйдут, и, возможно, в их карманах еще останется злотый для него». Он прикидывал, какой ход сделать следующим, но тут увидел черные женские туфли на каблуке, ноги в плотных чулках, строгую юбку. Высокая и красивая женщина с элегантно уложенными светлыми волосами присела напротив него. Она аккуратно вложила в его шапку целых 3 злотых и улыбнулась. Барух хотел было переставить фигуры на прежние позиции, но женщина его опередила. Взяв черного коня, она сделала свой ход. У нее были тонкие длинные пальцы без колец. И Барух, двигая пешку, подумал, как странно, что она не замужем. Он поставил ей мат очень быстро, всего за несколько ходов. И фройляйн захлопала в ладоши. «Браво!» — воскликнула она. «Ты не оставил мне ни единого шанса». Она совсем не разбиралась в шахматах, но, видимо, была очень доброй. Поэтому Барух великодушно сказал ей, что она неплохо играла. Но фройляйн не спешила уходить. «Как тебя зовут?» Она склонила голову на бок, словно большая птица. Обычно немцам не было дела до его имени. Барух сперва растерялся, но мама учила его быть вежливым, так что пришлось представиться. Только услышав себя со стороны, он понял, что это небезопасно. Если бы вопрос задала не фройляйн, а те трое в сапогах, кто знает, как сложилась бы его судьба. «Еврей, значит?» Фройляйн посмотрела на него внимательно, но без угрозы. Барух испугался, что она сейчас задаст вопрос, где тогда его Магендовит, если он еврей. Но она спросила другое. «Кто научил тебя играть в шахматы?» «Мой дед», — честно ответил Барух. Ему вдруг захотелось произвести на фройляйн приятное впечатление, сгладить то, что он еврей. Поэтому он добавил. «Дедушка Аарон говорил, что я очень талантливый». «Говорил? У тебя есть семья, Барух?» «Никого не осталось. Они...» Барух подумал о дедушке, папе, Ривке, даже об Эмиле. Проще всего было сказать, что все они умерли, а не только мама. Так он и сделал. Лицо фройляйн стало очень грустным, сочувствующим. «Мы с тобой похожи», — протянула она задумчиво. Они немного помолчали, каждый о своем. А потом у Баруха заурчало в животе. И фройляйн спросила. «Ты, наверное, голодный? Хочешь поехать со мной? Поешь как следует, познакомишься с другими детьми. Они такие же, как ты». «Такие же, как я, евреи?» — насторожился Барух. «Нет, такие же, как ты. Особенные». «Но это какой-то приют. Я не хочу. В приютах ничего хорошего». Фройляйн улыбнулась. «Нет, это не приют. Не совсем. Мы живем как большая дружная семья. И для тебя место найдется. Или тебе есть где сегодня ночевать?» Барух посмотрел на разгромленную аптеку, в которой уже завелись крысы. Пожевал в задумчивости щеки. От фройляйн приятно пахло розами и чистотой. Она выглядела опрятно и даже благополучно. Дорого. Она позволила себе продуть 3 злотых и даже бровью не повела. Но ее предложение звучало слишком хорошо, и это напоминало дедушкины партии, когда Барух с радостью хватал слона или даже ферзя, а потом получал уверенный мат и щелчок по носу. «Что взамен?» — спросил Барух, собирая из кепки монеты и пряча их в карман к другим. «Ничего», — фройляйн развела руками. «Не понравится, сможешь уйти. Никто держать не будет. Правда, ехать долго, но я на машине». От удивления Барух даже выронил последнюю монетку. «У вас есть машина, фройляйн?» «Фройляйн Крюгер. Для тебя просто Катарина». Она встала и, оправив юбку, вытащила из сумочки ключи от автомобиля. Позвенела ими. Барух оглядел улицу, чтобы угадать авто Катарины, но поблизости не было ни одного припаркованного. Тогда Катарина поманила Баруха за собой, и тот, быстро собрав шахматы, пошел следом. Он еще не решил, хочет ли ехать с ней, но посмотреть на машину определенно хотел. Автомобиль стоял за углом в глухом переулке. Он был похож на черное воронье крыло. Такой же изящный изгиб и лаковый блеск. Крыша была опущена, и Барух увидел, что на переднем пассажирском сидит мужчина в светлом костюме. Откинувшись в кресле, он смотрел на небо, втиснутое между крышами 2 близко стоящих домов. Услышав стук каблуков Катарины, он оживился и помахал им. Барух приблизился к машине, провел пальцем по глянцевому капоту. Катарина открыла перед ним заднюю дверцу, и он увидел светло-бежевую обивку салона. «Садись, попробуй», — пригласила она. «Ладно». Барух неуклюже забрался внутрь. Захлопнув за ним дверь, Катарина села за руль, и Баруха снова обдало розовым ароматом. Она поправила зеркало заднего вида и шляпку, а мужчина в костюме повернулся к Баруху. «Привет», — сказал он, и улыбнулся. «Меня зовут Нойман». «Здравствуйте», — пробормотал Барух, ерзая на непривычно мягком сиденье. Нойману, казалось, было столько же лет, сколько папе Баруха. От него тоже приятно пахло, щеки были гладко выбриты, пиджак плотно обнимал широкие плечи. Барух хорошо представлял его в форме, хотя война не подходила ни его манерам, ни большим голубым глазам. «Угощайся!» Нойман протянул плитку шоколада. Его руки были спрятаны в плотные кожаные перчатки, и на правой Барух увидел сложный механизм, почти как в часах. Два пальца на перчатке были оплетены корсетами из тонких, как иглы, поршней. Когда Нойман сгибал или разгибал пальцы, золотые шестеренки вращались, двигая поршни. С некоторой опаской Барух взял из механической руки Ноймана плитку, развернул фольгу. От аромата настоящего шоколада слегка закружилась голова. Голодный живот свело. Барух вцепился зубами в плитку, со стуком откусил, чуть не отхватив себе кончик языка. Такого вкусного шоколада он не ел очень давно. Может быть, даже никогда. Барух уже не помнил, было ли это на самом деле. Хорошие времена, семейные ужины, Эмиль, который иногда угощал его шоколадом. Или все это просто приснилось ему в одной из промозглых ночей на холодном полу аптеки. Пока он ел, Катарина натянула кожаные водительские перчатки, черные с золотом, подняла крышу и завела мотор. Рыкнув, автомобиль тронулся с места, и они поехали по красивым улицам Вроцлава. Барух ел шоколад, глазел по сторонам, узнавая и не узнавая родной город. Тут все очень изменилось. Посуровило, ощетинилось пугающими гербами и эмблемами. Катарина, чуть наклонившись к Нойману, сказала: «Мальчик способный, но обычный». «Ты не можешь знать наверняка», — ответил Нойман. И, поймав в зеркале заднего вида взгляд Баруха, подмигнул ему. «Он еврей», — добавила она. «Для нас это не проблема». Нойман повернулся к Баруху. «Ты же останешься с нами?» У Баруха был полный рот шоколада, но он все равно спросил: «А там много детей?» «Да, много. И маленькие есть. Есть помладше тебя». «И все они могут уйти, когда захотят?» «Конечно». Нойман улыбнулся. «Но они не хотят. В моем замке им все нравится». «В вашем замке?» Барух даже забыл про шоколад, и тот медленно таял, пачкая ему руки. «Скоро сам увидишь». Нойман загадочно улыбнулся. Расправившись с угощением и облизав сладкие пальцы, Барух уставился в окно, словно замок вот-вот мог выскочить из-за любого поворота. Нойман тем временем подкручивал механизм на перчатке. Закончив, он добавил: «Дорога долгая. Можешь поспать, пока едем. Засыпай». Последнее слово он произнес на идише, и оно будто отозвалось внутри головы Баруха. Так мог бы сказать папа или дедушка Аарон. Баруху стало тепло. Он почувствовал, как его и правда клонит в сон. Откинувшись на спинку сиденья, он тут же провалился в сладкую, сытую дрему. Последнее, что Барух услышал перед тем, как уснуть глубоко и без сновидений, были голоса Катарины и Ноймана. «Ты права», — сказал он с некоторым разочарованием. «Самый обычный ребенок». «Но очень даровитый», — ответила Катарина. «Сыграй с ним как-нибудь в шахматы». «Непременно». Барух проснулся от того, что кто-то взял его на руки и вынес из машины во влажный после дождя воздух. Была уже почти ночь, и, казалось, он проспал лет 300, не меньше. Пахло не по-городскому. Печным дровяным дымом, к сырой травой, а еще чем-то странным, озоново-грозовым, от Ноймана. Барух притворился спящим, чтобы Нойман нес его, крепко прижав к груди, и можно было представлять, словно он на руках у отца. Правда, отец никогда не говорил ни с кем по-немецки, даже с военными. «Подготовьте постель, будьте добры», — сказал Нойман кому-то, кто не ответил, только зашуршал гравием, удаляясь. Барух приоткрыл один глаз, но в полумраке не увидел ничего, кроме теней от высоких каменных стен и парадного входа, освещенного газовыми рожками. Двери распахнулись. Какой-то маленький человечек встретил их, и Катарина задержалась с ним на входе. А Нойман прошел по гулкому холлу, взбежал по широкой мраморной лестнице, будто Барух совсем ничего не весил. Мимо проплыли увитые кованым плющом перила, длинный язык ковровой дорожки, темные портреты и причудливые гербы на стенах. Повсюду горели, потрескивая свечи, и волны тепла касались свисавшей руки Баруха и щек. Нойман шел уверенно, то поворачивая, то сбегая по короткой лестнице. И вскоре они оказались в длинном и темном коридоре. Здесь не было свечей или газовых рожков, зато сквозь вытянутые узкие окна светила луна. По выбеленному луной полу Нойман дошел почти до самого конца и открыл одну из дверей слева. Им навстречу шагнула фройляйн в длинном простом платье. Коротко, одним подбородком поклонилась Нойману и пропустила в комнату. Сквозь полуопущенные веки Барух не увидел в комнате ничего, кроме череды кроватей. Почти во всех уже спали. Его уложили у дальней стены, в чистые простыни, пахнущие свежестью. Нойман сам снял с него ботинки, накрыл колючим теплым одеялом. «Набирайся сил», — сказал он так, словно знал, что Барух его слышит. «Завтра они тебе понадобятся». Легко ступая, он вышел из комнаты, прикрыл за собой дверь. Как только ручка щелкнула, Барух огляделся. Первое, что он увидел, — высокий сводчатый потолок, уходящий в темноту. В слабом лунном свете, который сюда почти не проникал, белело около дюжины постелей. Металлические, похожие на больничные кровати, скрипнули, и все покрывала взмыли в воздух почти одновременно. Барух испуганно закрыл глаза, а когда открыл вновь, его уже окружили. 11 мальчишек, кто старше, кто младше, все таращились на него так, будто Нойман принес уродливую, но забавную новую игрушку. Самый взрослый из них, высокий и крепкий парень лет 13, светловолосый, с чуть кривым сломанным носом, склонился над Барухом. Сдернув одеяло, досадливо цыкнул. «Дохляк! Как звать?» «Барух», — ответил Барух. «Еще и свинья. У нас не спят в одежде, свинья». Все мальчики были в казенных хлопковых пижамах. Барух огляделся и увидел свою на спинке кровати. «Я не знал», — буркнул Барух. «И я не свинья». Мальчишки все покатились, но тихонько, задавливая собственный смех. Больше всех корчились два близнеца, словно пытались переплюнуть друг друга. «Ансельм, покажи ему нож!» — подзадорили светловолосого. Скались, Ансельм приблизился к Баруху и повертел блестящим лезвием у него перед носом. «Видал?» — прошипел он. «Будешь тем, кем я скажу, понял? И будешь делать то, что я скажу». Он отстранился, и толпа вслед за ним тоже схлынула, дав Баруху немного воздуха. «Сегодня тебе, считай, повезло, еврейская свинья», — продолжал Ансельм. «Скидка в честь первого дня. Снимай свои обноски и надевай пижаму, как положено. Я прослежу. Остальные — по койкам». Мальчишки шустро разбежались, каждый в свою постель. Застучали по полу босые пятки. Зашуршали простыни. Барух неловко потянулся за своей пижамой, не сводя глаз с обманчиво расслабленного Ансельма, который играл с ножом, удерживая его вертикально на кончике пальца. Вот этого Барух и боялся в приютской жизни, больше, чем строгих воспитателей, плохих условий или физического труда. Вот таких Ансельмов с ножами, верной свитой и своими правилами. «Гюнтер!» — бросил Ансельм через плечо, не спуская глаз с Баруха. «Позови нам Далию! Она вряд ли спит». Барух ускорился, чтобы переодеться до того, как придет эта Далия, кем бы она ни была. Пижама оказалась великоватой и не новой, явно с чужого плеча, но тоже чистой. Он затолкал свои вещи под кровать и раздумывал, может ли подвернуть рукава, или это будет уже не как положено. Но тут широкая дверь тонко скрипнула. В комнату мальчиков вплыла девчонка. Именно вплыла, неслышно перебирая ногами под длинной ночной рубашкой с оборками на руках и груди. Она была примерно того же возраста, что и Ансельм, но худенькая и блеклая, с хлипкой длинной косой на плече и каким-то мешочком в руках. «Вот ему!» — сказал Ансельм и кивнул на Баруха. «Посмотри, не будет ли от него проблем». Кажется, это и была та самая Далия. Без спросу она села к Баруху на кровать, забравшись с ногами, и теперь он понял, почему она шла бесшумно. На ней были теплые шерстяные носки. Поджав под себя ноги, Далия некоторое время молча смотрела на Баруха. Не прямо на него, а как будто сквозь. Баруху показалось, что один ее глаз светлее другого. «Чего?» — буркнул он, но, поймав опасный прищур Ансельма, решил благоразумно заткнуться и ждать, что будет. По крайней мере, ножом ему больше не угрожали. Девчонка не выглядела опасной, хотя Ансельм при ней как-то присмирел. Может быть, она ему нравилась? «Как тебя зовут?» — спросила Далия. И вдруг взяла его за руку. Барух бросил быстрый взгляд на Ансельма, но тот и бровью не повел. Тогда Барух представился, чувствуя, как пересыхает горло. «Хорошо», — ответила Далия. От того, что она не называла его еврейской свиньей, было даже приятно. Ее горячие пальцы чуть вдавились в кожу, изучая ладонь. Круглые рыбьи глаза задрожали, закатились, и Далия, поспешно развязав тесемки мешочка, рассыпала по кровати камешки. Крепко держа Баруха, другой рукой провела над ними, выбрала один, за ним другой, третий. Выложила их отдельно. Показалось, что на камнях были какие-то значки, нанесенные темной краской. Дедушка Аарон как-то рассказывал Баруха о каббалистах-алхимиках, о математиках и естествоиспытателях, о пражском големе и о философском камне бессмертия. Но то, что делала Далия, больше напоминало деревенское гадание на внутренностях петуха или цыганскую ворожбу на картах. Далия коснулась каждого камешка, изучая его на ощупь. Потом открыла рот и заговорила голосом, изменившимся так, будто за миг она повзрослела, даже постарела. «Все пожирает пламя!» — прокаркала она скороговоркой. «Тебя, твой род, твое племя, младший сын младшего сына, один среди воронов, они выклюют тебе сердце, если поддашься. Бойся страха, который отнимает разум. Бойся бесстрашия, которое слепит его». Ошарашенный Барух вскинулся, отпрянул, но рука Далии держала крепко. Такой силы не ждешь от девчонки. «Убегай, если хочешь», — сказала она. «Все равно не сможешь без его на то разрешения». Хватка ослабла, Барух вырвался, и тогда Далия с шумом вдохнула, будто вынырнула из глубокого омута, заморгала растерянно. Обернувшись к Ансельму, сказала обычным девчоночьим голосом. «Для тебя он не будет опасен. Ни для кого не будет, кроме себя самого». Собрав камешки в мешочек, она слезла с кровати Баруха и также тихо скользя по полу, вышла из спальни мальчишек. Ансельм проводил ее долгим взглядом. Осклабившись, подмигнул Баруху. «Слышал, что сказала?» «Слышал какой-то бред», — огрызнулся Барух, растирая запястье. И тут же вспомнил про нож. Но Ансельм на этот раз не разозлился. «Ее все слушают, свинья-то бестолковая», — усмехнулся он. «К ней такие люди приезжают, к которым тебе даже подходить нельзя. И Нойман слушает. Для тебя Гер Нойман. Ничего, скоро научишься. Далее наша Норна. Гер Нойман — предводитель. А ты...» Он широко зевнул и, встав с чужой кровати, побрел к своей. «Ты просто грязная еврейская свинья. Такой вот порядок».